«Вернемся?» Едва слышно одними губами прошептал Генка. «Боишься?» Также шепотом спросил Миша. Генка кивнул головой. «Боюсь». Тогда с радостью в душе, но с таким видом, будто он уступает Генкиной трусости, Миша пожал плечами и тихонько стал пробираться назад. Но не успел он сделать и шага, как увидел за деревом фигуру человека. Миша замер на месте. Человек вышел из-за дерева. Это был жердяй. Так вот, кто крался за ними. Чудак. Только зря напугал их. «Боязно одному сидеть», — тихо сказал жердяй. «Так какого же ты черта?» — с негодованием начал Генка, обрадованный тем, что есть на кого свалить свой испуг. Но Миша сделал ему знак молчать. Он сам злился на жердяя, но сейчас не время разговаривать и не место. Их могут услышать. Втроем мальчики почувствовали себя увереннее. И уже перед жердяем ни Миша, ни Генка не могли обнаружить своего страха. Миша снова повернул к Галыгинской гате. Генка и жердяй осторожно двинулись за ним. Они шли по-прежнему молча, прячась в тени деревьев. Наконец, вышли к просеке. Если бы не жердяй, Миша никогда бы не догадался, что это просека. Настолько густо заросла она молодым ельником. Движением руки Миша приказал жердяю идти впереди и показывать дорогу. Тот жалобно посмотрел на него, но подчинился. Только поминутно оглядывался, чтобы убедиться, что Миша здесь, рядом с ним. Они прошли еще с версту. Лес перешел в мелколесье. Чувствовались гнилые запахи болота. Вдруг жердяй остановился и стал внимательно всматриваться в землю. Миша и Генка тоже наклонились и увидели рядом с собой глубокую яму, длиной аршина в три и шириной в аршин. Рядом высился холмик свежевыкопанной земли. Мальчики вгляделись. На некотором отдалении виднелась другая яма, потом третья. Жердяй развел руками, показывая, что этих ям раньше не было. Мальчики прошли еще немного. Просека кончилась. Жердяй остановился, протянул вперед дрожащую руку. «Гать!» Луна освещала темное бугристое болото. Местами из него торчали не то бревна, не то поваленные деревья. Белесые испарения поднимались над болотом, образуя таинственные движущиеся фигуры. Изредка перебегали огоньки — зеленые, синие, желтые. И хотя Миша знал, что это болотные огни и больше ничего, а белесые движущиеся фигуры, похожие на мертвецов в саванах, не более как испарения, поднимающиеся с болот, но и ему было жутко. Мальчики стояли, безмолвные, окаменевшие перед жуткой картиной ночного болота. Им казалось, что вот сейчас один из этих белесых, движущихся призраков приблизится к ним, и они увидят мертвого графа и страшную бородатую голову у него в руках. Вдруг совсем близко мальчики услышали глухие равномерные удары, как будто кто-то стучал под землей. Жердяй от страха присел и уткнул голову в колени. Миша и Генка тоже присели. Но, как они потом говорили, не от страха, а для того, чтобы их не заметили люди, производившие эти звуки. Удары повторялись равномерно через короткие, но точные промежутки времени. Миша прислушался. Когда первый страх прошел, он сообразил, что удары доносятся не из-под земли и не из болота, а откуда-то справа, из леса, и совсем близко. Он сделал мальчикам знак оставаться на месте, а сам, пригибаясь к земле, ползком стал подвигаться в сторону, откуда слышались странные звуки. Но за ним пополз Генка, а за Генкой — жердяй. Они проползли шагов 200. Удары раздавались все ближе и ближе. Теперь было ясно, что где-то копают и отбрасывают землю. Между деревьями мелькнула полоска лунного света. Миша осторожно раздвинул ветки. Перед ним была крошечная полянка, а в середине полянки яма. Два бугра земли высились по ее краям. Возле ямы сидели два человека и курили. Это было совсем близко. Удивительно, что эти люди не услышали приближения мальчиков. Как не меняется лицо человека при лунном свете, Миша сразу узнал парней, которым лодочник передал мешки. Один парень плюнул на окурок, бросил его, поднялся, взял лопату и прыгнул в яму. То же сделал и второй парень. И все это без единого слова. Снова раздались равномерные удары лопат. Миша сделал Генке и Жердяю предупреждающий жест и начал тихо отползать назад. Генка и Жердяй поползли за ним. Через несколько минут три маленькие юркие тени быстро мелькнули по краю просеки, направляясь в обратный путь к лагерю.